Мне же все время, если я был на глазах хоть у кого-то из знакомых, приходилось притворяться, будто я в состоянии телепаться не хуже всех. А такое притворство хуже каторги. Да мне казалось, будто все машины двигаются так, чтобы меня задавить или перегородить мне дорогу. Всегда именно передо мною лезли без очереди, всегда именно мне в лицо чихали, сморкались, кашляли, будто я пустое место. Вот улица, идет кто-то издалека навстречу, но именно поравнявшись вдруг со мной, не прикрываясь даже, будто меня и нету, чихает прямо мне в лицо. На лбу у меня написано, что ли, что на меня чихать можно. Что бы я ни решил ошибочно, что бы ни выбрал, надо было наоборот. Что бы ни сказал, не к месту, что бы ни попросил, проявил жуткий эгоизм. Ситуация прямо как из Стругацевского «Миллиарда лет до нашей эры». Впрочем, вы, вероятно, не знаете. Это наше поколение их книгами зачитывалось. «Отчего же?» — ответил я, прихлебывая чай. «Знаю». «Отчего же?» «Читывал. В свое время еще Паси Магин, заметив у меня на кресле или под подушкой очередное кольцо тьмы, или туманы, или ужасы, или жути, или еще какой-нибудь мути, говаривал, если уж хочешь развлекаться небылицами, читай Стругацких. Не согласишься, так хоть думать научишься. А с этими, нынешними, так дураком и помрешь в полной уверенности, что по истинной жизни ты не Антон, а какой-нибудь эльф Мериэль или вовсе дракон». Читывал. И, пожалуй, именно оттуда между строк вычитал, почему оттепельные свободолюбцы так бездарно прогадили все на свете, когда их вынули на воздух, в том числе и себя самих, потому что каждый из них считал себя одиноким руматой в Арканаре. А любой соседний румата казался не более чем каким-нибудь Доном Рэбой, ну, Будахом в лучшем случае. И они до слез, умиляясь собственному дружелюбию, в пароксизмах стремления выпрыгнуть из осточертевшего одиночества, пели «Возьмемся за руки, друзья». Но каждый с потаенной улыбочкой косился на соседей. «Я все про вас знаю», — думал. Правда, когда я поделился этими соображениями с Семагиным, он неожиданно усмехнулся и прокомментировал спокойно. «Но я же говорил, не согласился, зато задумался». И я отполз в свой угол. Он опять оказался прав.